Глава 6. Я пытаюсь как можно ближе подобраться к этим моментам, хотя все, чего бы мне хотелось, это забыть о них и убежать, убежать как можно дальше с легкими ногами и навехоньким мозгом. У меня ощущение, что я не создан для своей жизни. Я хочу сказать, что моя жизнь со всех сторон выпирает через край. Она не скроена для такого человека, как я, и переполняется слишком многими вещами, слишком многими событиями, слишком многими невзгодами, слишком многими недостатками. Может, я сам виноват? Может, это я сам не умею быть человеком? Не умею брать и оставлять, делать выбор? Или, быть может, это просчет самого века, в котором я живу, который подобен огромной воронке, куда сливается избыток дней, все то, что режет, обдирает, давит и режет. Порой я чувствую, что моя голова вот-вот взорвется, как набитый порохом котел. Хотя тот день после Эрейгнис не так уж далеко, несмотря ни на что, он утекает у меня сквозь пальцы. Я довольно точно помню только некоторые сцены и некоторые слова, которые вспыхивают на фоне совершенно непроглядной ночи. И еще помню свой страх, особенно свой страх, словно страх отныне стал моей одеждой. Одеждой, которую, впрочем, мне никак не удается сорвать с себя, даже наоборот, которая сдавливает меня, словно с каждой неделей все больше и больше садится. Самое странное, что когда я был в лагере, когда был псом-бродоком, я перестал бояться. Страх там уже не существовал. Я оказался по ту сторону страха, потому что страх еще принадлежал жизни. Как гиены кружат вокруг падали, так и страх не может оторваться от жизни. Она его питает и поддерживает. Но я-то был за пределами жизни. Я был уже посреди реки. Думаю, выйдя с фермы Оршвера, я блуждал по улицам. Было еще довольно рано, у меня все еще стояла перед глазами эта картина. Свиньи, валявшиеся на боку, посматривая на меня своими отвратительными глазками. Я попытался отогнать от себя это видение, но оно оказалось цепким. Пустило во мне корни, которые я никогда не смогу вырвать. Эти твари с их огромными мордами, раздутыми животами, взглядами их белесых глазок и вонью. Боже! В конце концов, все это заплясало в моей голове. Свиньи, спокойное и доверчивое лицо Андерера, танец без музыки, а вместо единственной скрипки — пугающее спокойствие Оршвера. Я оказался перед кафе «Мамаши Пиц», что напротив прежней прачечной. Наверняка меня принесло сюда ради уверенности, что тут я никого не встречу, по крайней мере, никого из мужчин. В это кафе ходят только старухи, они тут сидят в любое время, особенно в конце дня, с чашкой отвара или с рюмкой виноградной водки, смешанной с можжевеловой настойкой и малой таликой сахара. У нас это называют «Лейбляйх» — «Обольститель». По правде сказать, это не совсем кафе. Это просто комната, примыкающая к кухне. Там стоят три столика, покрытые вышитыми скатерками, несколько стульев вокруг них, узкий камин с плохой тягой, зеленые растения в глазурованных горшках, да на стене очень бледная фотография молодого человека, который улыбается в объектив, поглаживая усы двумя пальцами. Мамаша Пицца уже перевалила за 75, она согнута пополам, словно сложена под прямым углом. Мальчишки, встретившись с ней на улице, обзывают ее «Ди Флеккарай» — «Угольник». А молодой человек на фотографии — это ее муж, Аугустус Пиц, умерший полвека назад. Должно быть, я единственный мужчина, который заглядывает время от времени к мамаше Пиц. Иногда она помогает мне, ради этого я к ней и хожу. Ей известны все растения на плато, даже самые редкие, и когда я не нахожу их в книгах, я спрашиваю у нее. И так мы проводим несколько часов, говоря о цветах и злаках, о тропинках и лесах, о пастбищах, выщипанных губами овец, коз и коров, и никогда не стихающим ветром обо всех этих местах, куда она уже давно не может сходить. «Мне подрезали крылья, Бродок. Моя настоящая жизнь была там, на верхних пастбищах, со стадами. А здесь я задыхаюсь, воздух слишком низкий. Мы тут как черви, ползаем вровень с землей, глотаем пыль. Зато там, наверху...» У нее самые прекрасные гербарии, какие я только знаю. Целый шкаф, битком набитый большими книгами в ржеватых картонных переплетах, куда она годами собирала горные цветы и травы. Под каждым образчиком она помечала своим старательным почерком место сбора, дату, состояние неба, запах растения, его точную окраску, в какую сторону был повернут, а еще иногда короткий комментарий, не имевший с этим ничего общего. «Ну что, Бродок, опять пришел ради великой книги мертвых?» — спросила она. На диалекте это звучит гораздо мягче. «Де Бух фо Штиллер und Штилли» и производит не такое трагическое впечатление. Так она встретила меня в тот день, когда я толкнул ее дверь с колокольчиком и захлопнул ее так поспешно, будто за мной гнались. Наверняка у меня была серая физиономия и проворство заговорщик. После чего я забился в самый угол, словно желая там исчезнуть, и попросил у нее что-нибудь покрепче и погорячее, потому что стучал зубами, как старая трещотка на пасхальном ветру. Я окоченел, хотя солнце в конце концов достигло неба и устроилось там по-хозяйски. Вскоре мамаша Питц вернулась с дымящейся чашкой и знаком велела мне выпить. Я подчинился ей как ребенок. Закрыл глаза, позволил питью наполнить себя. Кровь согрелась, потом руки, а потом и голова. Я немного расстегнул воротник своей куртки, а заодно и воротник рубашки. Мама Шпиц посмотрела на меня. Стены тихонько шевелились, как листья тополя, и стулья тоже, словно хотели приблизиться к ним и пригласить на вальс. «Что с тобой, Бродок? Черта увидел, что ли?» Она держала меня за руки, очень близко наклонившись к моему лицу. У нее были большие зеленые глаза, очень красивые, с золотыми крапинками по краю радужки. Помню, я еще подумал, что у глаз нет возраста и что мы умираем с глазами ребенка, всегда с теми самыми глазами, которые однажды открылись на мир и уже не оставляли его. Она немного встряхнула меня и повторила свой вопрос. Что она знала и что я мог ей сказать? Вчера вечером в трактире Шлосса были только мужчины, и именно с мужчинами я заключил сделку. Вернувшись домой, я ничего не сказал своим женщинам и даже утром ушел прежде, чем они проснулись. А остальные, все остальные, также поступили со своими женами, сестрами, матерями, детьми. Она продолжала слегка сжимать мне руки, словно выдавливая правду. В моей голове пронеслись слова. «Нет, ничего, пустяки, мамаша Питц, ничего серьезного, все было совершенно естественно. Вчера вечером деревенские мужики убили Андерера. Это случилось в трактире Шлосса, очень по-простому, вроде партии в картишке или обещания что-нибудь продать. К тому давно шло. Сам-то я позже зашел масло купить, так что в бойне не участвовал. Просто подрядился написать отчет. Мне надо объяснить, что тут произошло после его приезда и почему его не могли не убить. Вот и все». Но слова так и не сорвались с моих губ. Остались внутри. Не захотели выйти наружу. Старушка встала, пошла на кухню и вернулась с розовой эмалированной кастрюлькой. Налила мне остаток зелья в чашку, знаком велела выпить. Я выпил. Стены снова заколебались. Меня бросило в жар. Мамаша Питц снова вышла. А когда вернулась, держала в руках одну из своих больших книг, один из своих гербариев. На обложке была этикетка с надписью «Blüte für Mai und Heilkraut für Juni», который я мог бы перевести как «майские цветы и июньские лекарственные травы». Положила книгу на стол передо мной, села рядом и открыла ее. «Глянь-ка все-таки на мои маленькие штилис, Бродок. У тебя от этого посвежеет в голове». И тут я почувствовал, как из-за моего плеча появился Андерер, словно привлеченный этими словами. Поправил очки в золотой оправе, как часто делал в моем присутствии. Улыбнулся мне всем своим добродушным круглым лицом слишком быстро выросшего ребенка, после чего наклонил большую голову с курчавыми бакенбардами и стал рассматривать в книге мамаши Пиц сухие листья и заснувшие лепестки. Я уже упомянул, что он говорил мало, очень мало. Иногда при взгляде на него мне в голову приходила мысль о фигуре какого-нибудь святого. Любопытная штука — святость. Столкнувшись с ней, часто принимаешь ее за что-то другое, за безразличие, насмешку, за злокозненность, холодность или наглость, может, даже за презрение. А ошибившись, взрываешься. Совершаешь худшее. Наверняка потому-то святые всегда и кончают мучениками.